Затем, выглянув на лестничную площадку, с предосторожностями послал Ксюшу вытряхнуть мусор из пылесоса в мусоропровод. Наконец, все было вычищено, протерто, проверено, и они покинули квартиру, ни с кем не столкнувшись на лестнице. Миссия Реми была выполнена, и теперь, кажется, наступила пора расставаться. Но расставаться не хотелось. Реми привык к одиноким вечерам своей одинокой жизни. Более того, он ими наслаждался. Но в чужом городе одиночество было каким-то некомфортным, неожиданно пронзительным. Может, от того, что еще не улеглось возбуждение от только что предпринятого приключения, и хотелось его как-то отметить, завершить, например, бокалом вина. А может быть, просто на фоне оживленных москвичей, гуляющих, несмотря на холодную осеннюю погоду, парочками, группками, компаниями, шумными и веселыми. Казалось, в этом городе у всех постоянный праздник, и трудности, переживаемые страной, о которых столько говорят во Франции, показались Реми враньем и пропагандой. По крайней мере, на этих лицах отпечатка пресловутых трудностей не было. Ему отчего-то вдруг захотелось принять участие во всеобщем веселье. Не хотелось отпускать от себя Ксюшу еще и потому, что он ощущал недоговоренность, странность во всем, что он только что увидел и услышал. Все, что увидел, не сходилось с тем, что услышал. Убило. Тела нет. И даже следов от него нет. Кофе с ликером пила. Посуды нет. Ударила вазой. Та девственно чиста. Согласитесь, что-то тут не то. В этой истории либо все же много лжи, либо все куда хуже, и в Ксюшину историю вмешался некто третий, который теперь подчинил развитие событий своему сценарию. Тогда что-то опасное заслонило горизонт, и Ксюша впутана в чужую игру. Тут Реми бессилен. И уже не сумеет ее ни поддержать, ни защитить. Ему вообще уезжать через 3 дня. Можно ли что-нибудь сделать для нее за оставшееся время? Он хотел бы ей помочь. Он уже, можно сказать, стал ее соучастником и чувствует за нее ответственность и даже некоторую близость. Короче, не хотелось оставаться одному и хотелось понять. И он позвал Ксению поужинать. Ксюша согласилась. В ресторане он, стараясь ничем не выдать своих сомнений, осторожно расспрашивал ее о том, о сём, ничего такого, что могло пролить свет на эту загадочную историю, ему узнать не удалось. Все было просто и ясно, как в детской книжке. Студентка, живет с родителями. Есть старшая сестра, которая живет отдельно, есть подруги, парня нет. Отчего-то вдруг обрадовался. Зато к концу вечера он ощутил странный, уже подзабытый трепет сердца при мысли о расставании и против всякого благоразумия и правил своей холостяцкой жизни пригласил ее на завтра снова на ужин, убеждая себя, что ему все равно через 3 дня уезжать, и он ничем не рискует. Глава 2. Алексей Кисанов, которому со времен его детства прочно прилепилось прозвище «Кис», был в самом мрачном расположении духа. Во-первых, болело горло. Не просто болело. Пошло какими-то отвратными нарывами. 3 раза в день полоскать прописанной врачом гадостью, глотать антибиотики, шататься и потеть от слабости, вызванной высокой температурой. Спрашивается, у него есть на это время? Отвечается, нет. Нет у него времени, нет у него такой роскоши — поболеть в кровати. У него дела, причем неотложные, а во-вторых, дела эти не двигаются. Отчасти из-за ангины, отчасти из-за... Хрен его знает от чего. Есть еще и в-третьих. Пропустил симпозиум. Кису на симпозиум начихать. Это все мэрия с милицией затеяли, чтобы прибрать частных детективов к рукам, попытаться вытеснить их с криминальной территории, оставив частникам слежку за неверными супругами и конкурентами. Но Кис рассчитывал во время симпозиума зацепить кое-какие контакты как в России, так и за рубежом. Иногда бывает нужна помощь, и вот тут и спасают личные знакомства. Так что он планировал разжиться визитками. А вышло что? Ангина и несделанная работа. И негодника Ваньки нет. Наделал хвостов в прошлом году и теперь мучительно сдает их. В большой трехкомнатной квартире Киса на Смоленке, в которой и процветало его сыскное агентство «А-Кис», Алексей Кисанов, понятно ведь, стало тихо и пусто без Вани, веселого прогульщика, который снимал маленькую комнату у Киса, расплачиваясь за нее услугами. На время экзаменов Ванька перебрался к своим родителям. Кормят, поят, обслуживают его важно экзаменационную персону. И вот теперь сидит бедный Кис, всеми заброшенный, у себя на кухне, размешивает в стакане водку с медом и жалеет себя. И Реми тоже хорош, вчера прискакал, а сегодня даже не позвонил. Строго говоря, Кису было весьма кстати побыть одному. Если днем бегать, а вечером пить водяру с приятелем, то когда же думать? Ночью надо спать. Особенно в его состоянии, когда его буквально подкашивает температура под 39. Так что вечер высвободился, оно и к лучшему. И все же ему было обидно, что Реми не пришел. Кис болел, как болеют маленькие дети. Капризничал без причин. Просто изводился от высокой температуры и ломоты в теле. Ему хотелось забраться в постель и чтобы кто-нибудь за ним ухаживал. Приносил противные лекарства, горячую еду на подносике, а он бы привередничал и нос воротил. Отчего это Реми не пришел? Нового приятеля завел в Москве, ревниво подумал он. Нет, Кис вовсе не был сторонником однополой любви. Он к своим 43 годам вообще не был сторонником никакой любви. Разучился он любить. Может, не любить, а просто доверять. Но Кис не умел любить без доверия. А доверять перестал всем. Жена сбежала 7 лет назад с его близким другом со студенческих лет, финансы которого неизмеримо превосходили финансы Алексея, тогда еще только начинавшего частного сыщика. Вот так пришла в один прекрасный день и сказала: «Я с тобой развожусь, Алеша». А Кис до того самого дня ни сном, ни духом не ведал, что отношения жены с другом не то что зашли так далеко, а вообще существовали. Спрашивается, можно после этого доверять кому бы то ни было, будь то друзья или женщины. А Реми ему сразу показался симпатичным. Он вышел на него через знакомых, когда ему понадобилась помощь в Париже. Выслеживал одного хмыря с любовницей. Реми охотно подключился. Они познакомились. И Алексею понравилось в нем то, что в душу не лезет, умеет молчать, чутко чувствовать настроение и даже мысли. Дружба их была странной, во всяком случае для русского человека. Они виделись крайне редко, ничего интимного и философского не обсуждали, да и английский в качестве международного средства общения не очень-то способствовал обмену мыслями. А вот поди ж ты, понимали друг друга. Неожиданно выяснилось, что не нужна ни общность взглядов, ни общность воспитания, культуры, биографии, возраста. Все было разным, но им друг с другом было хорошо. Каждый чувствовал, на другого можно положиться. И Алексей очень ценил это уже подзабытое ощущение. Кис осушил сладкую медовую водку залпом, кривясь, гадость какая, и решил идти спать. Кис ложился обычно поздно, а сейчас было всего каких-то 11 часов. но благоразумие подсказывало, что лучше всего завернуться в одеяло, согреться и уснуть.